50-е. Накладная на груз. Трудно сказать наверняка, наличествовал ли на пути отряда пульсар хоть один посторонний наблюдатель. Боевые сенсоры фиксировали все похожее на человека на достаточной дальности, однако и они могли пропустить кого-то умело затаившегося. Так что наличие свидетелей все-таки не исключалось. Почти наверняка среди этих теоретически допустимых свидетелей не имелось опытных военных, ибо понятно, какие выводы сделали бы они из лицезрения отряда. Возможно, пройти без приключений далее просто бы не удалось. Однако еще интереснее прикинуть, как группа «Пульсар» воспринялась бы в ночи неподготовленным наблюдателем, то есть относительно мирным жителям окрестных селений. Представьте прущие по темноте высоченные фигуры, почти не похожие на людей. Их загадочная амуниция, защитные шлемы и явно нечеловеческие следы вполне могли породить истерию с вторжением инопланетян. Правда, в связи с последними событиями в Панаме эпоха дешевых сенсаций миновала безвозвратно. Так что, может быть, свидетелей наличествовали реально... Однако бульварная пресса не покупалась на их дешевые сенсации. А вообще, какие преимущества давали боевые доспехи здесь, в джунглях? По крайней мере, при просачивании к району основной задачи. Ведь это же не бой, где наличие брони дает явно значимое преимущество. Кроме того, внутри боевого скафандра все-таки не атомный двигатель, а потому ресурсово солидно ограничен. Не стоило ли поберечь его до момента прибытия на место? Однако представьте себе, каково тащить на себе всю бесчисленность снаряжения. Да не один километр, даже не один десяток. Кроме того, кто мог исключить возможность внезапного попадания в засаду? Будет ли время в таком случае напяливать на себя отсутствующие запчасти панцирей? К тому же главным при выполнении задачи значилось время. Все-таки невозможно надеяться, что Северная Метрополия так и будет бесконечно и бесстрастно наблюдать за происходящим в Панаме. Рано или поздно она могла сделать ход, вполне способный опрокинуть все задействованные в деле фигуры. И значит, самым значимым следовало считать возможность добраться до места деятельности как можно оперативней. Вполне может быть, и даже доказано на учениях, что человек без массивного бронемеханического костюма менее шумен и по некоторым параметрам более маневрен. Конечно, предельная скорость движения с ножными усилителями выше, но все же таки не в джунглях, а тем паче не в горах, когда тяжелые доспехи и смещение центра тяжести кверху добавляют неустойчивости. Но, вспоминая о том дефиците времени, приходится признать, что тяжелая пехота обладает неоспоримым преимуществом. Даже двигаясь со скоростью обыкновенного десантника, машинные мышцы экономят человеческие силы. Там, где солдат пройдет 20 километров, меха ступни оттопают 40. Пусть за большее время, но все, кроме впереди идущего, могут находиться в состоянии полудремы, то есть почти спать. Ведомые полумашины пройдут за передовой след в след. Есть такая функциональная программа. Так что даже если кто-то посторонний пронаблюдал кавалькаду двухметровых гигантов со стороны, что с того? Если он не сильно экипирован, то есть не входит в элитные дивизии США, то покуда полученная от него информация достигнет нужных ушей, отряд «Пульсар» может оказаться на месте. А там... Даже если к этапу боев все аккумуляторные запасы костюмов сдохнут, что это изменит? Ведь все равно группа не собирается решать свою задачу прямо в лоб, вызывая на «вы» всех братков-морячков авианосца «Купер» одновременно.